Глава 21. Протоптанной дорожкой они вышли к задней части дома, где росли цитрусовые деревья, снабжавшие асьенду апельсинами. Было жарко, и непривыкшая к вееру Паулина оставила его на столе. Шедшая справа от нее Мар выглядела скованной, словно ей не хотелось здесь находиться. Но Виктор так настаивал на своем, что отказаться она не смогла. Слева от нее, скрестив за спиной руки, затемненным от надвинутой на глаза пальмовой шляпы взглядом шел Виктор. На нем был светлый костюм с высокими сапогами, как и полагалось сеньорам, занимавшим в асьенде самое высокое положение. Шедшая между ними Паулина мысленно благодарила присутствие Мар, однако ее огорчало, что Виктор так добивался ее компании. Судя по всему, оставаться с ней наедине он не хотел. От зародившегося страха ёкнуло сердце. Что, если ее нареченный откажется на ней жениться? Возможно, она не соответствовала его ожиданиям. А может, и эта мысль приводила ее в отчаяние, его так впечатлил Амар, что он потерял к ней всякий интерес и желание лучше ее узнать. Отец Мигель говорил, что во время его отсутствия занятия в школе проводили вы, нарушила молчание Мар, немного выглядывая из-за Паулины, чтобы посмотреть нашедшего по другую от нее сторону Виктора. Виктор кивнул и, тоже наклонив вперед голову, ответил. «Только потому, что он меня попросил. Подобными делами я не занимаюсь. Здесь, в асьенде, дети пользуются особыми привилегиями, из-за чего становятся жестокими и деспотичными». «Наверное, это просто детские шалости», — сказала Паулина, дабы не оставаться в стороне. Виктор резко остановился и взглянул на нее с такой суровостью, что она тут же пожалела о своих словах. «Эти шалости совсем не детские. Если не привить им чувство справедливости, то жить в будущем окажется невозможно». От пылкости его речей Паулина так и оторопела, решив, прилично это или нет, но в их беседу она больше не встрянет. «Взрослым нелегко признать в детях подлость», — заметила Мар. «Поэтому задача родителей — следить, чтобы они не переходили грани дозволенного». Виктор снова зашагал. «Порой родители сами поощряют дурные поступки. Этих детей не проведешь. При малейшей неприятности они разыгрывают подучую, и им все сходит с рук. Видели когда-нибудь 9-летнего мальчика, хлеставшего 100-килограммового мужчину так, что с того кожа слезла? Здесь? В асьенде? 3 года назад в бараках? И чем же этот человек заслужил подобное наказание?» Виктор снова пережил в памяти этот эпизод. Внутри закипела кровь, бешено застучало сердце. Он вспомнил Педрита, сжимавшего в руке плеть, вспомнил стоявшего на коленях мужчину спиной к нему, вспомнив исказившееся лицо Фрисии, не допустившее сострадания. Имел неосторожность посмеяться над сыном хозяйки, когда тот, выходя из церкви, оступился и упал. В тот день Фрисия нарядила его, словно испанского инфанта. Он выбежал из храма, споткнулся и приземлился лицом в конский навоз. Его приступы тошноты позабавили многих. Я и сам тогда от души посмеялся. Ожидавшие второй утренней, рабочие тоже оказались невольными свидетелями этой сцены. Но смеяться, разумеется, не осмелились. Кроме одного, он не удержался. «За что и поплатился», — задумчиво закончила Мар. «Никто не попытался за него заступиться?» «Дон Педро. Но Фрисия была вне себя. Она не могла допустить, чтобы какой-то негр посмеялся над будущим владельцем асьенды. 50 ударов. Фрисия вручила Педрита плеть, приказала поставить виновного на колени и оголить ему спину. Но откуда у 9-летнего ребенка столько сил? Я тоже сначала не верил. Действительно, первые несколько ударов разве что оставили на коже пару царапин. Фрисию можно называть как угодно, только не глупой. Заметив это, она приказала надсмотрщику остановить счет и начать сначала. А перед этим она подошла к Педрита и что-то шепнула ему на ухо. Тогда он, подойдя к виновному, встал от него сбоку. Первым же ударом изо всех сил он рассек несчастному тонкую кожу, и из раны тут же выступила кровь. К 20 ударам на спине не осталось живого места. Еще через 20 Педрита остановился. Его вырвало. К его забрызганному кровью лицу прилипли куски кожи. «Какой ужас!» — прошептала Паулина. Мар с Виктором заметили, как она пошатнулась, и тут же подхватили ее под руки. «Тебе дурно?» — спросила Мар. Паулина покачала головой и за отсутствием веры обмахнулась рукой. «Простите», — извинился он. «Кажется, я слишком погорячился с подробностями». «Нет-нет, это все из-за жары», — поспешила оправдаться Паулина. К лицу у нее снова прилила кровь, и они продолжили путь. Они все еще размышляли о случившемся, когда вдруг услышали аромат апельсинов. Дойдя до рощи, Виктор оставил девушек, затерявшись среди деревьев. Паулина воспользовалась его отсутствием и заговорила с Мар. В ее голосе звучала неотложность. «Фрисия считает, что Виктор заговорщик и что-то вместе с неграми затевает. Она ему не доверяет. Если она так думает, то зачем привезла меня сюда? Хочет, чтобы я выведала его тайны. Если у меня получится, то она отправит дяде с тетушкой деньги, которых им не хватает на освобождение брата от службы в армии. Помоги мне, Мар». «Ты слышала, что он только что рассказал?» «Да, я поняла, что Фрисия ему не нравится». «И это многое говорит о нем как о человеке. Даже мне хочется устроить против нее заговор». В это время вернулся Виктор и угостил их апельсинами. «Прошу меня извинить», — сказала Мар, взяв теплый от солнца апельсин. «Кажется, вам есть что обсудить. А я хочу прогуляться по этой роще в одиночку. У нас такие прекрасные деревья просто не растут. От холода их листья обмораживаются, и они погибают». Мар оставила их одних и углубилась в сад. Паулине показалось, что Виктор предпочел бы пойти с Мар, чем остаться с ней наедине. Вдохнув горячего воздуха, она нашла в себе силы завести с ним разговор, пока тот жадностью молча поедал апельсин. Будто бы вместе с Мар у него пропало всякое желание продолжать беседу. «Что ж», — начала она, — «давайте откровенно. Вы хотите на мне жениться или нет?» Виктор взглянул на нее, словно на птенца, только что вылупившегося из скорлупы и высунувшего наружу головку. Он достал из кармана жилета полотняный платок и, вытерев руки, вновь его спрятал. Затем обратился к ней. «Этот вопрос должен был задать вам я. Я знаю, что вы с самого начала сравнивали меня с вашим погибшим супругом. Или я ошибаюсь?» Паулина не ожидала подобного ответа и, растерявшись, пробормотала что-то невнятное. «Не спешите», — успокоил он ее. «Понимаю, что вы не нарочно, но в ваших письмах упоминаются всего три имени — Мар Альтамира, Нана и ваш муж Сантьяго. Я мог бы вам весь день рассказывать о каждом из них, чтобы продемонстрировать вам свой интерес, с которым я читал каждое ваше послание. Вот только о вас я не знаю практически ничего, разве что самое основное, и меня это огорчает». Паулина признавала, что несколько писем посвятила Нане, и еще несколько — внутреннему миру Мар. Однако ей казалось, что про Санти она писала совсем немного — разве что упомянула о нем раз или два. Хотя, если подумать, то, может, и больше. Но в свое оправдание она могла сказать, что не писать о нем она не могла, поскольку он был частью ее жизни и весьма значимой. «Мне очень жаль, но говорить о себе, не упоминая о нем, мне кажется невозможным. Это все равно, что как будто...» «Как будто вы одно целое». Паулина подняла блуждавший до тех пор по земле взгляд и посмотрела на Виктора. «Да», — прошептала она, и губы ее растянулись в робкой улыбке, от которой она в ту же минуту оправилась. «Я никогда об этом не думала, но именно так я и чувствую», — Виктор вздохнул. «Сдается мне, что вы пока не готовы вновь вступить в брак». «Готова», — пролепетала она, глядя вдаль, на прогулившуюся в тени апельсиновых деревьев Мар. Как же тоскливо это прозвучало! Паулина опомнилась, отдавая себе отчет прямолинейной и неординарной натуре Виктора Гримании. Она почти не сомневалась. Стоит ему заметить в ней хотя бы крупицу сомнения, как он непременно ее отвергнет. К тому же из всех претендентов здесь, в Асьенде, он был единственным, кто не вызывал в ней полного неприятия. Если она не выйдет замуж за него, то Фрисия выдаст ее за другого, возможно, за одного из тех мокрых от пота служащих, которые целыми днями скакали верхом на лошади, крича и подстегивая негров. Потому она ответила: «Я правда готова. Возможно, не готовы вы сами. Возможно, вам больше по душе Мар Альтамира. Думаете, я не вижу, какими глазами вы на нее смотрите?» Сложив за спиной руки и опустив взгляд в землю, Виктор снова зашагал. «Она действительно вызывает во мне интерес. Не такая, как все. Вы ее очень верно описали». «Вы бы женились на ней?» — спросила Паулина, идя за ним следом. «Что это еще за вопрос? Синьорита Альтамира выходить замуж не хочет, и вы это прекрасно знаете. Более того, вы сами писали мне об этом». «А если бы хотела?» «Но она не хочет». «А если бы хотела?» «А если бы ваш муж был жив?» «Это невозможно». Виктор снова остановился и заглянул ей в глаза. «Этот пустой спор можно вести до конца уборки урожая, однако вымыслы порождают беспокойство и заставляют нас страдать из-за того, что вряд ли когда-нибудь случится». Он нежно взял ее под руку, и они продолжили идти друг подле друга. Паулине столь интимный жест показался чересчур поспешным и неподобающим, однако вырываться она не стала. Если этому человеку суждено стать ее супругом, то и относиться к нему она должна соответствующе. «Значит, вы все еще хотите на мне жениться?» «Я взял на себя это обязательство и отказываться от него не собираюсь. Вы проделали долгий, полный опасности путь, и вот вы здесь. Я не отступлюсь от своих слов, но вы вправе решать за себя». «Я тоже не думаю отступать». Глубоко вздохнув, Виктор мягко похлопал ее по руке. «В таком случае решено. Не беспокойтесь, нам некуда торопиться. И прежде чем заключать союз на всю жизнь, мы можем ближе узнать друг друга». Для Паулины «на всю жизнь» прозвучало слишком монументально, слишком грандиозно и бесповоротно. Все равно, как во веки веков, аминь, как союз, оканчивающийся смертью. «Вот и славно», — ответила она. И, воспользовавшись возникшей между ними откровенностью, задала ему вопрос иного толка. «Говорят, вы проводите с этим Мансой все свое время. С чего бы? Странно предпочитать негров своим». «Странно», — повторил он и, остановившись, взглянул на нее. «Возможно, в этом и скрывается корень всех бед». «А о чем это вы?» «Манса — человек умный и миролюбивый, до тех пор, пока его не пытаются поставить на колени и высечь плетью. Некоторые люди рождаются гордыми, неспособными сносить унижение. В Африке он был сыном вождя своего племени и привык к уважительному к себе отношению. В 14 лет его вырвали из родной земли и привезли сюда. Два десятка лет он рубил на плантациях тростник, принимал участие в двух войнах, сбегал в горы, где жил в убежищах с другими беглыми рабами, симаронами. Он предпочел бы скорее убить или быть убитым, нежели терпеть унижение. «И вы это поддерживаете?» «Было время, когда я чувствовал себя совершенно как он, юноша, заброшенный на чужую землю, во власть к местным жителям. Приключилось это в нескольких поселениях одного острова в Тихом океане. Некоторые чуть было мне не поклонялись. Они верили, будто я — воплощение света, существо бескровное и не чувствующее боли. Представьте, что произошло, когда они решили это проверить». «Что произошло?» «Из моих вен брызнула кровь, а из груди вырвались крики боли. Тогда они приняли меня за злого духа с дурным глазом, которого следовало отправить назад в мир мертвых. Поверьте, мгновение, когда испытываешь животный ужас, остается в памяти на всю жизнь, и ничто не сближает двух человек так, как перенесенное ими общее страдание. Тогда я готов был убить, лишь бы спастись. Живущие здесь африканцы помнят свою землю, помнят, как их из нее вырвали. Они успели вкусить свободы. Вот почему им так трудно подчиняться. Рабство — настоящая язва на лике человечества. Но ведь оно существовало всегда. В Библии говорится, что каждому существу отведено свое место. Там есть и свободные, и рабы. Если то позволяет Слово Божие, то кто мы такие, чтобы судить? «В Библии также говорится о продаже жен», — громко возразил Виктор. «В рабство. Если бы я захотел вас сейчас женить на себе против вашей воли, как бы вы себя чувствовали?» «Вряд ли бы я обрадовалась. Согласились бы? Для этого я сюда и приехала». «Но вы можете отказаться. Не понравься я вам как супруг. Будь я, по-вашему, подлым и ничтожным человеком, согласились бы?» «Не знаю». «Не знаете?» От тона Виктора Гримани, глядевшего на нее так, словно она была не способна к собственному мнению, Паулине стало неловко. «Не все зависит только от меня», — не выдержала она. «Фрисия мне не позволит. Если я не выйду замуж за вас, она выдаст меня за другого. А моя семья, которая осталась в Испании, нуждается в помощи». «Так вот оно что. Вас заставляют выйти замуж». И вы приносите себя в жертву ради остальных. Да, ради остальных, но и ради себя тоже. Я не хочу всю жизнь зависеть от дяди с тетушкой. Я сказала Мар, что все равно соглашусь, если только вы не какой-нибудь кретин. Удивленный внезапным приступом откровенности, Виктор взглянул на нее, не зная, радоваться ли услышанному или, напротив, печалиться. Наконец он улыбнулся. «Какое облегчение, что я, по-вашему, не кретин!» «Не смейтесь, но раз уж мы начали, признаюсь. Отец Гало подумал обо мне в последнюю очередь. Вы имеете право знать. Я сирота, вдова и без денег. И о ком-нибудь вашего положения я не смела и мечтать. Я не могу всю жизнь проплакать по погибшему супругу. И для меня это большая удача. Не ждите, что я завтра же вас полюблю, но если вы будете относиться ко мне с уважением, я стану вам верной и ласковой женой. Я не боюсь работы с утра до ночи и в состоянии сама вести хозяйство». Окончив свои речи, Паулина заметила, что взгляд Виктора был устремлен куда-то за нее. «Как неприлично», — подумала она, — «пока она говорила ему о своих чувствах, он...» Но, обернувшись... Она обнаружила полыхавший горизонт и извивавшийся на фоне синего неба столб дыма. «Что это?» — спросила она. «Пожар?» «Похоже». «В Асьенде?» «Не уверен. Кажется, горят земли колонов». «Слава Богу!» Виктор бросил на нее суровый взгляд. «Что она опять сказала не так?» Твердой походкой меж апельсиновых деревьев к ним стремительно направлялась Мар. Она тоже заметила пламя. «Паулина, надеюсь, вы меня извините», — решительно произнес он, нежно взяв ее за плечи. «У нас еще будет время все обсудить, обещаю. Сейчас же я должен вас покинуть. Вы с Мар отправляйтесь как можно скорее в особняк. Теперь здесь небезопасно. Если ветер переменится, весь дым пойдет на вас». «Но, Виктор...» «Поторопитесь».